Глава четвертая. Сговор. Юная герцогиня не знала, радоваться ей или печалиться. Колдовство пугало и манило ее, как манит мотылька смертельная игра пламени свечи. Постепенно Агнесса взяла себя в руки, и мысли ее снова вернулись к бокалейщице. «Что ж, если мне покровительствуют силы зла, значит, я вольна делать все, даже убить эту змею», — в ярости прошептала придворная красавица. «Немного яду в бокале бокалейщицы, и свадьбе не бывать». Чем дольше герцогиня об этом думала, тем больше ей казалось, что это единственный выход. Часы пробили полночь. За тяжелой портьерой послышался шорох и покашливание. «Кто там?» — прошептала герцогиня, стараясь не выдать охватившего ее страха. Вглядываясь в темноту комнаты, она, как за спасительную соломинку, ухватилась за бронзовый подсвечник. Портьера зашевелилась, и из-за нее появилась юркая, сухонькая старушенция. Герцогиня хотела закричать, но, как в кошмарном сне, голос не повиновался ей. Между тем старуха исчезла, и тут же появилась вновь, только гораздо ближе. Агнесса, не осознавая, что делает, схватила колокольчик и стала трезвонить, чтобы вызвать прислугу. Но старуха и ухом не повела. Хитро прищурившись, она буравила герцогиню взглядом. «Зря суетишься, милочка! Все одно тебя не услышат!» — хихикнула нежданная гостья. «Ты ведь сама просила помощи. Я могу тебе хорошую службу сослужить». Старуха опять растворилась в воздухе, и не успела Агнесса глазом моргнуть, как ведунья стояла уже рядом с ней и назидательно говорила. «Яд, конечно, средство проверенное. Только ведь не ровен час докопаются, кто насыпал порошочек в бокал девчонке». При этих словах герцогиня побледнела, а старуха заговорщицки подмигнула. «Чего дрожишь, милочка? От меня не утаишься. Я все думки и мыслишки знаю. На то я и ведунья из лисьей норы. Только тебе опасаться нечего. Будешь меня слушать, мы твою соперницу и без яда сосвету сживем. Комар носу не подточит. Ты снова станешь первой красавицей при дворе, а там и корону к рукам приберешь». Герцогиня ответила не сразу. Что и говорить, не каждый день приходится встречаться с нечистой силой. С одной стороны, вступать в сговор было боязно, но с другой... «Что ты за это хочешь?» — спросила Агнесса. «Да ничего, такой красоточке, как ты, я за даром помогу». Это звучало слишком заманчиво. Агнесса повеселела и почувствовала себя уверенней. «Очень мило», — снисходительно улыбнулась она. «Так как же мне убрать с дороги эту мужланку?» «Колечко обручальное подменить, только и всего», — выпалила ведунья. «Но зачем? Какой в том прок?» «А такой, что у невестушки странное причудо. Хочет, чтобы вместо бриллианта в кольце была простая стекляшка». «Вот уж поистине, у простолюдинки и вкуса нет, и причуды дурацкие», — презрительно скривилась Агнесса. «Уж она-то знала толк в драгоценностях и всегда имела все самое лучшее». «А это от того, что она бриллиантов пуще смерти боится, хотя сама не ведает, почему. «Но я-то знаю, знаю, знаю, я все знаю!» — заплясала по кругу старуха. «И отчего же этот нелепый страх?» «А вот подсунешь ей колечко с бриллиантиком, там и увидишь!» — молвила ночная гостья и исчезла. Проснувшись утром, герцогиня припомнила события прошедшей ночи. «Что это было? Явь или сон?» Агнесса соскочила с кровати, подбежала к карточному столику и стала судорожно перебирать разбросанные карты. В колоде, как и подобает, был только один пиковый туз. «Может, и ночной гости не было? А все случившееся — это лишь игра воображения?» Однако червь сомнения точил Агнессу. Сразу после завтрака юная герцогиня послала за главным придворным ювелиром. Нужно было во что бы то ни стало узнать, правда ли, что в кольце невесты принца не бриллиант, а подделка. Если так, Агнесса знала, как поступить.